С самого начала, прежде чем в лабораторию перейти, вам сказал, что современный человек – носитель неудач. Если вам нужно финансовые вопросы решать, вы из тысячи решений выбираете самое пустое. Изо всех профессий вы выбираете для себя самую неподходящую. Исключаете в первую очередь самое верное решение, и так поступает 85% людей. В этом-то и заключается ваше несчастье. Вот что вылечил у меня мой наставник. А потом, когда пришел в себя, смотрю, ба, оказывается, быть богатым, быть обеспеченным, быть счастливым очень просто. Эксперимент продолжается. Поехали, еще раз бросаю. Мирзакарим Санакулович бросает в зал игрушку и обращается к слушательнице. «Хорошо, идемте сюда. Вы у нас подопытный кролик. Бросайте кому-нибудь. Сейчас будем усложнять. Чувствую, что сейчас игрушка попадет к более одаренному человеку. Поэтому усложняем эксперимент». Слушательница бросает игрушку. Встает молодой человек. Нарбеков слушательницы. «Закройте глаза. Перед вами 100 мужчин». Слушателю. Покажите на пальцах какие-нибудь цифры. Слушатель показывает 5 и 3. Спасибо, хорошо. Которое из них счастье, верное решение, не опасно, добро? Слушатель показывает 5. Спасибо. А та, другая, несчастье, неверное решение, то есть опасность и зло. Слушательница. Вы сейчас назовете 1 цифру. Всего-навсего. Выбирайте, за кого идти замуж. К залу. Внимательно слушайте, что будет за цифра. Повторяем эксперимент, чтобы исключить случайность и еще раз увидеть эту вопиющую закономерность. Слушательница. 3. Это что, решение? Умница. Смех в зале. Это было что? Зло было. Ваша тройка — это есть путь к козлу. Или путь к козлу. Видите? Сейчас она, не думая, выбирает что? Ложный путь. Следующую назовите. 5. Аплодисменты. Получилось 35. А я подумала сначала 5. Потом взяла и 3 сказала. Смеется. Вам надо было найти 53. 5 — это верное решение. 3 — ложное. А вы сходу вышли замуж за козла. Вы нашли 35. Смех в зале. А теперь мы с вами посмотрим, при каких ситуациях интуиция временно работает четко. Для этого мне нужен доброволец-мазохист, готовый пожертвовать собой ради науки. Слушательницы. Вы согласны быть этим добровольцем? Согласна. Тогда будьте добры, закройте глаза и отвернитесь к доске. Нарбеков просит слушателя показать пальцами еще 2 цифры. Тот показывает 7 и 9. Первое — это что? Верно. Второе — неверно. Хорошо. Лупит слушательницу по спине, та ойкает. «Руки дайте». Хватает ее за руки, заставляет крутиться и бегать по сцене. «Быстро назовите 5 цифр». 8. Продолжаем. Мирзакарим продолжает экзекуцию. 7. Продолжаем. 9. Продолжаем. 5. И последнее. Слушательница ойкая, 0. «А теперь быстро, которая из них ваша?» «Который ваш суженый?» Экзекуция все еще продолжается. 7. Аплодисменты, смех. «А теперь?» «За кого нельзя выходить замуж? Только быстро, не думать!» «Конечно, 9. Хохот в зале, бурные аплодисменты. Мирзакарим Санакулович в зал. «Понятно?» Теперь анализируем. Что я сделал? Голос из зала. Выключили. Я интеллект временно отключил для того, чтобы дать возможность интуиции проявить себя. Хлопнул ее по спине, а потом начал тянуть. Целует слушательница руку. Спасибо, садитесь. Мне нужно было, чтоб родненькое наше солнышко перестало думать. Искусственно вызвал у нее панику, агрессию, боязнь боли и страх упасть, то есть отключение ума. В это время, когда там, показывает на голову, никого не осталось, интуиция начала работать. Понятно? Смех в зале. Вот что мы с вами будем делать. Вот зачем нам здесь нужны физические упражнения. Помогите нам с помощью усталости довести себя до ручки во время этих упражнений. Смех. И когда уже голова станет пустой, тогда мы тренируем что? Интуицию. Тренируем специальными тренировочными картами. У нашего подопытного кролика интуиция сразу видно есть. Но эта интуиция как работает? Наоборот. Это называется контринтуиция. Первым делом верное решение мы вычеркнули. Вот это поведение и становится главным несчастьем многих из вас на сегодняшний день. Интуиция есть, но она не работает, не используется. Глаза есть, но видеть вы не умеете, потому что двухзначное число было найдено сходу, только вверх ногами. А вероятность его нахождения – 1 из 100. Что мы видим, уважаемые слушатели? Нет случайности, есть закономерность. Во всех трех случаях один и тот же результат. Из огня вы прямехонько попадаете попой к черту на рога. Извините за слишком культурное выражение. Когда вижу, как люди с умными лицами, со всей высокообразованной решительностью сплошь и рядом, снова и снова выбирают из всех возможностей наихудшее решение, впадаю в состояние ярости и бешенства. Вывод. То, что ниже написано, прочтите особенно внимательно. Пожалуйста, услышьте мой вопль. Жизнь – это не эксперимент. Не хочу, чтобы в конце своей жизни вы сказали: «Эксперимент не удался. Экспериментатор был дурак». В каждой ситуации мы должны научиться выбирать самый оптимальный вариант, самое результативное решение, чем бы вы ни занимались, что бы вы ни делали, будь то бизнес или личная жизнь. От мелких до самых глобальных судьбоносных решений. Если будете выбирать через интуицию, вы обречены на успех. Еще раз повторяю, на успех. Родимые, не обижайтесь на мои резкие слова. Вы же меня уже знаете и чувствуете, что говорю все это с любовью. Вам не кажется, что вы засиделись? Так что встаем, мимика, осанка, улыбка. Продолжаем практические упражнения. Стенограмму прочел, решил никаких исправлений не делать. Как есть, так и есть. Мирзакарем Санакулович.